совершенно внезапно лопнул в прорези между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа метущегося народа еще чернее, еще гуще, еще сметеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах. Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было яростно, и по-прежнему булавой он указывал вдали. И в это время над грядущей растекающейся толпой напротив Богдана на замерзшую скользкую чащу фонтана подняли руки человека. Он был в темном пальто с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз, снял и держал в руках. Площадь по-прежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножья фонтана сбилась огромная толпа. «Петька! Петька, кого это подняли?» «Кажись, Петлюра! Петлюра речь говорит! Что вы брешете? Це просто оратор!» «Маруся, оратор! Гляди, гляди! Декларацию объявляют! Ні, це універсал будут читать! Хай живе вільна Україна!» Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то, где все явственнее вылезал солнечный диск и золотил густым красным золотом кресты. Взмахнул рукой и слабо выкрикнул: «Народу слава! Петлюра! Петлюра! Да як и Петлюра, шо вы сказались? Чего на фонтан Петлюра полезет? Петлюра в Харькове! Петлюра только что проследовал во дворец на банкет! Не брешить! Никаких банкетов не будет! Слава народу!» — повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб. «Тише!» Голос светлого человека окреп и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибой, сквозь отдаленные барабаны. «Видели Петлюру? Как же, Господи, только что! Ах, счастливица, какой он, какой! Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он! Смотрите, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите, едет! Что вы провокацию робите? Це начальник городской пожарной команды! Сударыня, Петлюра в Бельгии. Зачем же в Бельгию он поехал? Улаживать союз с союзниками. Та ни, він сейчас с экскортом проехал в Думу!» «Чего?» «Присяга! Он будет присягать! Зачем он? Ему будут присягать! Ну, я скорее умру!» Шепот. «А не присягну! Та вам и не надо! Женщин не тронут! Жидов тронут! Это верно! И офицера всем им кишки повыпустят! И помещиков долой! Тише!» Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце. «Вы чули, громадяне, брати и товарищи!» — заговорил он. «Як казаки пели! Бо старшины с нами, як с братами! С нами вони!» Человек ударил себя шапкой в грудь, на которой олел громадной волной бант. «С нами! Бо ті старшины с народу, с ним родились, а с ним и умрут! С нами вони мерзли в снегу при облоге города, и вот доблестно узяли его, и прапор червоный уже висит над теми громадами. Ура! Який червоний, шо він каже, жовто-блакитний? У Большаков теж червоний. Тише, слава! А він погано розмовляє на українській мові. Товарищи, пред вами теперь новая задача. Поднять и укрепить новую незалежную республику для счастья усих трудящих элементов, рабочих і хліборобов, бо тільки вони, полівши своєю свіжою кров'ю і потом нашу рідну землю, мають право владеть ею. Верно, слава! Ти слышишь, товарищами называют чудеса. Тише, тише! Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы! Глаза оратора начали светиться, он все возбужденнее простирал руки к густому небу, и все меньше в его речи становилось украинских слов. И дадим клятву, что мы не зложим оружие, доки червоный прапор, символ свободы, не буде развиваться над всем миром трудящихся! Ура! Ура! Ура! Интер! Васька, заткнись, что ты, сдурел? Чушь! Что вы, тише! Ей-богу, Михаил Семенович, не могу выдержать! Вставай, прокля... Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике, и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза до странности похожие на глаза покойного прапорщика Шпалянского, погибшего в ночь на 14 декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку щура. «Ладно, ладно, не буду», — бормотал щур, въедаясь глазами в светлого человека. А тот, уже овладев собой и массой в ближайших рядах, вскрикивал: «Хай живут советы рабочих, селянских и казачьих депутатов! Да здравствует!» Солнце вдруг угасло, и на Софии и куполах легла тень. Лицо Богдана вырезалось четко. Лицо человека тоже. Было видно, как прыгал светлый кок над его лбом. «Га! Га!» — зашумела толпа. «Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Как? Что? Слава!» В задних рядах несколько мужских и один голос тонкий и звонкий запели: «Я умру, то ура!» Победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем. «Тримай его, тримай!» — закричал мужской натреснутый, злобный и плаксивый голос. «Тримай, це провокация, большевик москаль, тримай! Вы слухали, шо він казав?» Всплеснули чьи-то руки в воздухе, оратор кинулся на бок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрываясь шапкой. «Тримай!» — кричал в ответ первому второй тонкий тенор. «Це фальшивый оратор! Бери его, хлопцы! Бери, громадяне! Га-га-га! Стой! Кто? Кого поймали? Кого-то? Никого!» Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фонтану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. Но бестолковый щур в дубленом полушубке и триухе завертелся перед ним с воплем: «Тримай!» И вдруг гаркнул: «Стой, братцы! Часы срезали!» Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страшным голосом: «Кого часы? Где? Врешь, не уйдешь!» Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придержал. В ту минуту большая холодная ладонь разом его в нос и губы залепила тяжелая плюхой фунтов полтора весом. «Уп!» — крикнул тонкий голос и стал бледный, как смерть, и почувствовал, что голова его голая, что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах: «Вот он, Марюга Марвихер, сукин сын, бей его!» «Що вы?» — взвыл тонкий голос. «Що вы меня бьете? Це не я, не я! Це большевика держать треба! О!» — завопил он. «Ой, боже мой, Маруся, бежим скорее, что же это делается?» В толпе близ самого фонтана завертелся и взбесился винт, и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало, и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно колдовски, что словно сквозь землю провалился. Кого-то вынесло из винта, а, впрочем, ничего подобного. Оратор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в папахе. И через 3 минуты винт улегся сам собой, как будто его и не было, потому что нового оратора уже поднимали на край фонтана, и со всех сторон слушать его лезли, наслаиваясь на центральное ядро толпа, мало-мало не в 2000 человек. В белом переулке у палисадника, откуда любопытный народ уже схлынул вслед за расходящимся войском, смешливый щур не вытерпел и с размаху сел прямо на тротуар. «Ой, не могу!» — загремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал белыми зубами. «Сдохну со смеха, как собака! Как же они его били, Господи Иисусе!